стога. Снуют пунцовые стрекозы, летят шмели во все концы. Колхозницы смеются с возу, проходят с косами косцы. Пока хорошая погода, гребут и ворошат корма и складывают до захода стога величиной с дома. Стог принимает на закате вид постоялого двора, где ночь ложится на палате в накошенные клевера. К утру, когда потемки реже, сток высится, как сеновал, в котором месяц мимоезжий, зарывшись, переночевал. Чем свет телега за телегой лугами катится в потьмах, наставший день встает с ночлега с трухой и сеном в волосах, а в полдень вновь синеют выси, опять стога, как облака, опять, как водка на анисе, земля душиста и крепка. 1957 год.